Звездный час Сережи Каховского. Старый каменный дом стоял в заросшем лопухами дворе. Его окружали новые здания, пятиэтажное и одно девятиэтажное. Сначала дом хотели снести, а потом почему-то раздумали. На верхнем этаже помещались какие-то кладовые, контора слесарей и техников местного домоуправления. Нижний этаж отдали для детского клуба. Сейчас на двери была прибита вывеска «Пионерский клуб Эспада». А выше, над карнизом, приколочен был голубой фанерный щит со шпагами, в точности такой же, как нарукавная нашивка у Сережи, только большой. По средам, как и по воскресеньям, занятий в клубе не было. Но ребята, кто хотел, собирались в выходные дни просто так. Иногда Олег устраивал дополнительные тренировки или короткие соревнования, пульки. Иногда ребята забирались на большущий старый диван, оставленный давними жильцами вместе с люстрой и телефоном, и читали что-нибудь вслух. А случалось, что Олег приносил старенький кинопроектор, и они, завесив окна, который раз подряд смотрели купленные в ЦУМе мультфильмы «Корабль пиратов», «Шпионские страсти», «Чьи в лесу шишки». Но самое лучшее — это были, конечно, бои. Сережа любил приходить по выходным еще и потому, что можно было встретиться на фехтовальной дорожке с почти незнакомыми противниками. С теми ребятами, которые учились в первую смену и в клубе занимались после обеда, когда Сережа был в школе. Может, и сегодня встретятся. Когда создавался детский клуб, думали, что мальчики и девочки будут сидеть за столами, клеить игрушки, рисовать, разучивать песни и выпускать стен газеты. Но райком комсомола назначил руководителем клуба Олега Петровича Московкина, бывшего артековского вожатого, студента-заочника, фехтовальщика первого разряда. Олег принес в клуб сетчатые маски, 4 стеганых нагрудника, книгу «Три мушкетера» и букет новеньких рапир. Когда рапир убрали в руки, тонкая зеркальная сталь клинка чутко дрожала, словно в ожидании схватки. Летом, когда клуб только открылся, в него записалось больше 100 человек. Потом народ схлынул. На некоторых надавили родители, летом укончилось, и надо думать не об игрушках, а об уроках. Кое-кому надоела дисциплина. Олег и совет капитанов групп завинчивали гайки. Они требовали, чтобы никто не пропускал занятий, чтобы все приходили в форме, отутюженные и начищенные. Олег не терпел, если кто-то появлялся без пионерского галстука. У нас на дверях написано «Пионерский клуб». Мы частичка пионерской организации. Если есть такие, кто забывает или стесняется надевать галстук, пусть лучше заявит, что выходит из организации. Это будет, по крайней мере, честно. Двух человек совет отчислил за то, что они самовольно взяли из пирамиды рапиры и начали бой, не надев к тому же маски и нагрудники. После этого Олег достал масляные белила и на стене, рядом с нарисованными во весь рост мушкетерами, выписал крупными буквами третий пункт устава Эспады. «Взяв в руки оружие, я буду помнить, что в нем заключена смерть. Поэтому я никогда не направлю даже незаряженное оружие на человека. Не обнажу клинка против соперника, незащищенного маской. Если только эти люди не будут настоящими и опасными врагами». Под незаряженным оружием имелась в виду расхлябанная пневматическая винтовка, которую Олег добыл в районном комитете ДОСААФ. Из этой винтовки ребята стреляли по круглым мишенькам с черным яблочком размером с пятак, сдавали нормы на значок «меткий стрелок». Лучше всех стрелял Володя Огоньков, семиклассник из 46-й школы, капитан Сережиной группы. Он то и дело выбивал 45-46 очков из 50-ти. И всегда будто удивлялся своему успеху, даже стеснялся немного. Долго никто не знал, что у него постоянно болеют мать и бабушка, а отца и вовсе нет, и что ему приходится тащить на себе все домашние заботы. Это стало ясно после одного случая. Володя беспокойно поглядывал то на круглые часы у двери, то на хозяйственную сумку, которую притащил с собой. «Ты не нервничай, давай деньги, и пусть кто-нибудь сбегает за картошкой, пока ты ведешь бои». За картошкой охотно побежал пятиклассник Андрюша Гарц. Он вообще все делал охотно, по крайней мере, в клубе. Он торчал в Испаде все свободное от школы время. Олег с трудом прогонял его обедать. Андрюшка возвращался через 15 минут, дожевывая на ходу бутерброд и раскалывая крепкими зубами косточки от компота. Тебя родители скоро из дома выгонят. Ага. Мама говорит, чтобы я забирал подушку и шел жить в клуб. Бедная твоя мама. Был в группе еще один Андрюшка по фамилии Ткачук. С ним постоянно случались неприятности. Он мог поскользнуться на ровном месте и вывихнуть ногу. Мог ни с того ни с сего зацепить провод и грохнуть на пол телефонный аппарат. А телефон был великой ценностью. Счастье, что его не сняли, когда уехали жильцы. На его счету было больше, чем у всех сломанных рапирных клинков. Однако больше всего неприятностей с ним случалось в школе. Один раз Сережа слышал, как Олег объяснялся по телефону с Андрюшкиной учительницей английского языка. Что? Двойка? Очень прискорбно. Хорошо, учту. Что значит не допускать к занятиям? Вообще? А, пока не исправит двойку и поведение. А когда он их исправит? Простите, почему мне виднее? Вы все-таки его учительница, а не я. Господи, да я прекрасно знаю, что школа важнее, но в клубе-то он занимается не во время уроков, а в свободное от школы время. Вы всерьез уверены, что если он не будет ходить в клуб, то станет больше времени сидеть над домашними заданиями? А, не уверены, вот я тоже. Ну, это вы считаете, что не важно. А я считаю, что спорт важен не только для отличников, а для всех. И не только спорт, вообще жизнь в товарищеском коллективе. Классный коллектив, я ничуть не отрицаю, просто это разные вещи. Ну, знаете, педагогику я тоже учил, уверяю вас. Да, жалуйтесь, пожалуйста, хоть совет безопасности. Всего хорошего. Он брякнул трубку на рычаг, обернулся, заметил Сережу. Это не значит, конечно, что можно безнаказанно хватать двойки. А я и не хватаю. Он и правда начал год вполне прилично, даже троек не получал. Были в группе еще Валерик и Вовка Воронины. Вовка учился в 5-м, Валерик в 7-м. Но оба оказались одинаковыми. Невысокие, худые, молчаливые и дружные. Это они вместе с Олегом расписали стены мушкетерами, рыцарями, замками и крутобокими каравеллами. На тренировки Воронины приходили с 6-летним братишкой Вадиком. Тот не хотел оставаться дома один. Из всех ребят Сереже не нравился только Ленька Мосин. Сердитый, черный, похожий на растрепанную ворону. Дрался на рапирах он зло, словно был не в спортзале, а шел на абордаж с борта пиратского судна. В первом же бою с Сережей он, не взяв защиту, пошел во встречную атаку, сломал клинок и обломком расцарапал Сережину руку у локтя. Олег бинтовал Сереже локоть и ругал Мосина. Тот развинчивал сломанную рапиру и хмуро огрызался. Сережа на него тогда разозлился. А потом в коридоре Ленька подошел к Сереже. «Ну чё, я же не хотел! Да ладно!» Ленька постоял рядом, вздохнул и отошел. Через 10 минут он догнал Сережу на улице. «Ну, Серег, ты не злись!» «Да не злюсь я! Да что ты в самом деле? Зря ты только скачешь во время боя, как бешеный!» «Понимаешь, я не могу, если кто-нибудь на меня обижается!» «А сам-то хорош, на всех рычишь!» Чуть не брякнул Сережа, но поглядел на Мосина и промолчал. Ленька был сейчас совсем не злой. Он улыбался по-хорошему. И вообще, он как-то даже посветлел. Стал не черный, а темно-русый. И глаза у него были теплые, коричневые. Интересно, кто из них сегодня придет? Ну, прежде всего, примчится барабанная команда Данилки Вострецова. Но самым первым, кого Сережа увидел в клубе, был совсем незнакомый мальчик. Мальчик стоял в коридоре у окна. Тоненький, белобрысый, нерешительный. В нарядной клетчатой курточке с белым воротничком. Курточка была легкая, летняя, но под ней Сережа заметил плотный голубой джемпер. «Новичок. С мамой пришел». Никакой мальчишка, если он сам идет записываться в клуб, не станет одеваться, как в театр. А в костюме этого мальчика заметна была женская забота. И принарядить, и не простудить. Кроме того, человек посамостоятельнее обязательно уселся бы на удобный широкий подоконник. Сережа подошел и спокойно, будто между прочим, спросил. «Записываться пришел?» «Да». «А почему не заходишь?» «У меня там мама». Новичок посмотрел на дверь спортзала. «А она согласна, что ты записался?» «Да». «Ну, тогда все в порядке». Олег беседовал с женщиной. Он был, как всегда, ярок и великолепен. В малиновых спортивных брюках с белыми лампасами, в оранжевой футболке. Он словно светился на фоне темной стены. Женщина была невысокая, худая, с таким же острым носиком, как у мальчишки. Она беспокойно вертела в руках сумочку. Здрасте. Добрый день. Сделай одолжение, размонтируй две рапиры, они слева в пирамиде. Эти пираты-барабанщики вчера опять сломали два клинка. Сделать им деревянные, и пусть машут, сколько влезет, а то не напасешься клинков. Это мысль. Извините, я отвлекся. Значит, Мите 11 лет. Да, 12-й. Он только выглядит помладше, видите ли. И я маленькая, и отец был невысокий. Но дело не в том, что он маленький, а в том, что слишком он уж тихий. Знаете, я сама была отчаянной девчонкой, честное слово. Я на него смотрю вот и удивляюсь. Ведь мальчишка же он, а не девчонка. Другие матери сладить не могут со своими сыновьями. А я вот, не поверите, мечтаю даже, ну хотя бы подрался с кем-нибудь, что ли. Обижают его? Да ну нет, не обижают. Ну, знаете, ну как-то не принимают всерьез. Если вот во дворе футбольная игра, он в сторонке стоит. Или крепость строит, а он опять где-то сидит и смотрит. Она улыбнулась, нерешительно посмотрела на Сережу и вполголоса призналась. Ну вот, понимаете, может, мужского воспитания, конечно, не хватает. Чепуха! У Володьки Огонькова тоже нет отца. А он сам, кого хочешь, воспитает по-мужски. Это уж от характера зависит. Меня тревожит одно обстоятельство. Наши ребята занимаются с лета. Они многому уже научились. Вашему сыну придется их догонять. Заниматься старательно больше, чем другим. Он будет! Он так мечтает о клубе! Да я понимаю. Это очень хорошо, что он мечтает. Но вы знаете, когда мальчишка не ходит ни в кружок, ни в секцию, ни в клуб, а в школе учится так себе, это, в общем-то, дело привычное. Но стоит ему записаться и в эти же дни, упаси Господи, получить двойку, как родители сразу делают вывод, клуб тебя отвлекает от школы. Да не будет его клуб отвлекать. Он дома над уроками все равно больше часа не сидит. Или кораблики клеит, или книжки читает. Ну, значит, запишите моего Митю. Я сам не записываю, это совет капитанов решает. Но я думаю, совет не будет возражать. Что могут иметь капитаны Испады против пятиклассника Мити Кольцова? Но я должен вам одно сказать, Ольга Васильевна. У нас не спортивная секция, а простой дворовый клуб. Мы, в общем, занимаемся разными делами, и фехтование у нас просто для общего развития. Я понимаю. Не в чемпионстве, конечно, дело. Ну вот и прекрасно. Сергей, позови, пожалуйста, из коридора человека Митю Кольцова, который, наверное, с трепетом ждет решения своей судьбы. Да не ждет он с трепетом. Я ему уже сказал, что примут. Митина мама с благодарностью посмотрела на него. Сережа приоткрыл дверь и кивнул Мите. Входи! Митина мама ушла, и они остались втроем. Слушайте, поручик, у меня к вам просьба. Да, мой генерал. С меня райком спрашивает план работы. Если завтра не сдам, повлекут в гиену огненную. Так что пока у нас тихо, я поработаю в кают-компании, а ты займись новичком. Я? Ну да, а что? Ну я же... Начал Сережа и наткнулся на требовательный взгляд Олега. Этот взгляд говорил: надеюсь, ты не будешь капризничать при новичке. Ну хорошо, ладно, займусь. Олег удалился в кают-компанию. Это была комнатка, где стоял знаменитый диван и хранилось в самодельном шкафу из оргстекла голубое с красными звездами и золотыми клинками знамя Эспады. Начнем! Сережа старательно вспоминал, что говорил и как себя вел в таких случаях Олег. Митя послушно кивнул. Сережа достал из пирамиды рапиру. Возьми! Да нет, не так. Ты видел когда-нибудь старинный пистолет с прямой ручкой? На картинке. Ну вот, рапиру держит примерно так же, как этот пистолет. Указательный палец здесь, у щитка. Этот щиток называется гарда. На этом пальце вся тяжесть рукоятки, а большой палец сверху, как на курке. Вот так. Остальными пальцами слегка придерживай. Нет, ну ты не стискивай. Пальцы должны играть на рукояти, как на флейте. Митины пальцы, тонкие, холодные от волнения, послушно сгибались и разгибались. Сережа, совсем как Олег, продолжал. Есть такой фильм «Скоромуш» из эпохи Французской революции. Ну, фильм так себе, но фехтование в нем поставлено отлично. Ну так вот, там учитель фехтования говорит главному герою: шпагу надо держать как птицу. Если сильно сожмешь, задушишь. Если слабо станешь держать, улетит. Понимаешь, ну противник выбьет. Я слышал, если на соревнованиях шпагу выбьет, то это не считается. Сразу бой останавливают. Ну вообще-то да. Но что хорошего, если у тебя оружие вышибли? И это ведь на соревнованиях. А если по правде, в бою? Там таких правил нет. Разве бывают сейчас настоящие бои на шпагах? Всякое может быть. Нам Олег рассказывал про один случай в Ташкенте. Там несколько бандитов с ножами напали на спортсменов. Отец с эспадронами шли с тренировки. Эспадрон – это не рапира и не шпага, а спортивная сабля, тонкая такая. Эти ребята-фехтовальщики взяли эспадроны, да как принялись за бандитов. Чуть в капусту не искрошили. Повыбивали ножи, притиснули к забору, а потом вызвали милицию. В общем, было дело. Вот это здорово! А мы будем учиться на этих, на саблях? У нас их нет пока. У нас рапиры. Это колющее оружие. Учти, что рапира – основа фехтования. Ну, давай я тебе покажу исходное положение и боевую стойку. Исходное положение Митя усвоил сразу. А боевая стойка сперва не получалась. Клетчатая курточка, такая нарядная на первый взгляд, оказалась старенькой и тесноватой. Узкие рукава, аккуратно заштопанные на локтях, не давали рукам свободно сгибаться. Сними ты ее! И свитер скинь! И вообще, полагается заниматься в спортивном костюме и кедах. Митя виновато глянул на свои начищенные полуботинки. У меня есть! Я не знал, но не думал, что надо будет так сразу. Ладно, пойдем, я тебе отыщу кеды. На время. В комнате рядом с кают-компанией была раздевалка. В несколько рядов стояли маленькие шкафчики для одежды. Олег раздобыл их в каком-то детском саду, старые, списанные. Мальчишки сначала хихикали над детсадовской мебелью, но оказалось, что шкафчики – вещь удобная. Можно оставлять обувь, тренировочные костюмы, всякую мелочь. Шкафчики были заново покрашены в стальной цвет. Вместо малышовых картинок с морковками, флажками и котятами на дверцах пестрели рыцарские эмблемы – щиты со звездами, кораблями, лилиями, оружием и львами. Это у каждого свой знак? Да. И мне тоже дадут? Ты сам должен придумать эмблему. Мне так ни за что не нарисовать. Ты, главное, придумай. Валерик Воронин нарисует. Но эмблема это не сразу. Это когда совет переведет тебя из кандидатов в члены клуба. Да ты не огорчайся. У нас в кандидатах долго не держат. А сколько? Ну, это когда как. В общем, соберется совет, все тебе объяснят. И про устав, и про наши правила. Ты пока главное правило запомни. Про оружие. Оно там, на стене написано. Я уже запомнил. Наизусть. Митя зажмурился и тихонько зашептал. Взяв в руки оружие, я буду помнить, что в нем заключена... Сережа расслышал последние слова. Если только эти люди не будут настоящими и опасными врагами. Сережа вспомнил вдруг потную физиономию и цепкие пальцы Пети Дзыкина. Но Петя Дзыкин не был, наверное, настоящим врагом. Он был просто собственник и склочник. Сережа дал Мите кеды Андрюшке Гарца, и они вернулись в спортзал. Через 40 минут к ним заглянул Олег. Ну как? Да, ничего. По-моему, даже хорошо. Для первого раза, по-моему, даже здорово. Только не зазнавайтесь. Митя улыбался смущенно и устало. Рубашка на спине у него взмокла. Отдохните. В этот момент хлопнула дверь. Появились Воронины и Андрюшка Гарц. Через минуту за ними с хохотом ворвалась лихая компания четвероклассника Данилки Вострецова. Все как один в летней парадной форме, в рубашках салатного цвета, в белых ремнях на синих шортиках, с блестящими аксельбантами барабанщиков на плечах. Рубашки им шила Данилкина мама, аксельбанты сплел из капронового шнура Олег. Барабанная команда шумно дышала и поправляла ремни. Ишь, какие красивые! Закаляетесь, да? И чего это вы при полном параде? В школе на сборе были. Нас попросили на линейке барабанить. Сегодня сбор день танкистов. Говорят, у нас форма, как и юноармейцев. А сюда чего прискакали? Просто так или по делу? Данилка украдкой показал кулак своей команде, и пятеро барабанщиков мигом выстроились у стены. Данилка, насадив на золотые вихры берет, вытянулся перед Олегом. Товарищ командир эскады, звено юные барабанщики прибыло для дополнительной тренировки. Шиш вам, а не тренировка. Кто вчера два клинка угробил? Мы не нарочно. Чего это они без очереди? Мы первые пришли. А мы младшие. Вот и уважайте старших. Так, нечего спорить. Первый бой у меня с Каховским. Он сегодня заработал. Переодевайся, Сергей. Сережа обрадованно бросился в раздевалку. Данилкина компания в знак протеста удалилась в кают-компанию. Сначала там было тихо, но когда Сережа вернулся в зал, в кают-компании уже стонал диван и раздавались победные крики. Олег бросился туда и принес под мышкой главного нарушителя – Данилку. Данилка отбивался и дрыгал ногами. Олег посадил его на шкаф, где хранились маски и нагрудники. Сиди и не трепыхайся, а то в шкаф засуну. Справились с маленьким, да? Данилка подумал и начал потихоньку барабанить каблуками по стенке шкафа. Данила! Барабанщики по одному просачивались в спортзал. Митя слегка ошарашенно смотрел на эту суету. Сережа взял маску и вышел на дорожку. Против Олега они обменялись салютом. Олег был широкоплечий, среднего роста, но когда он стоял перед противником с поднятой для салюта рапирой, то казался очень высоким, тонким, гибким. И крупное лицо его с большим носом и острыми скулами делалось красивым и строгим. Это был боец. Мушкетер. Готовы? К бою! Начали! Олег был почти неуязвим. Лишь изредка ребятам удавалось зацепить его клинком, и тогда автор укола весь день ходил именинником. Сереже повезло. Начиная осторожную разведку, он вспомнил слова Олега. Фантазируйте. На одних классических приемах далеко не уедете. Бой – это творчество. Ладно, пофантазируем. Он сделал вид, будто идет в атаку снизу, но хочет закрутить перевод в верхний сектор. Однако делать перевод не стал, а упал на левую руку и направил клинок в нижний край Олегового нагрудника. Конечно, этот трюк был сплошным пижонством, но сейчас он удался. Рапира упруго выгнулась. Укол! Ловко. Хотя, конечно, не ново. Эта штука описана еще Проспером Мериме в новелле «Дон Жуан». Я не читал. Весьма возможно. Продолжим? Это упал со шкафа Данилка. Олег охнул, подскочил, начал ощупывать пострадавшего. Впрочем, Данилка не был пострадавшим, потому что приземлился удачно. Олег сел на скамейку и взялся за левый бок. Если я когда-нибудь получу инфаркт, то исключительно из-за этих юных головорезов. Будьте свидетелями. Потирая синяк на лбу, налетел на дерево, появился Андрюшка Ткачук. В космосе новый фильм «Робинзон Крузо» и мультики. Удлиненная программа. Мамка спрашивает, надо билет оставлять? Только они дорогие, по 40 копеек. Андрюшкина мать работала в кино кассиром. Олег обвел взглядом всю компанию. Так, у кого деньги есть? Подняли руки 5 человек. Сережа поднял. И Митя, у него был полтинник. Остальные жалобно сопели. Ладно, Андрей, мчись к маме, пусть оставит, 14 билетов. Пропадай, моя зарплата. Домой Сережа пришел под вечер. В прихожей его встретила Маринка. Она прыгала и ликовала. А у нас телефон. Что, правда? Тетя Галь, правда поставили? Наконец-то. А почему наконец-то? Люди иногда больше года ждут. Это я про тебя. Наконец-то появился. Люди-то обедают, когда полагается, а ты целый день скачешь голодный. Да мы в кино пирожки покупали. Соскучился, крокодил? Ну-ну, только не резаться, ну... Он освободился от собачьих объятий, потрепал Нока по ушам и пошел к телефону. Плоский светло-серый аппарат был похож на модель гоночной автомашины. Если только трубку убрать. Сережа поднес трубку к уху. В наушнике гудел настойчивый сигнал. Маринка прыгала рядом. А нам уже звонили. Кто? Папа звонил. А чего он звонил? А чего он может звонить? Снова у Владимира Сергеевича задержится до ночи. Да они же отчет об экспедиции готовят. Вот именно! Не могут ни днем, ни ночью позабыть про свой отчет. Сережа осторожно положил трубку и пошел к себе в комнату. Окончен хороший день, в котором были товарищи, удачный бой с Олегом, кинокартина с шипучими синими волнами, парусами и джунглями, звон рапир и смех Данилки Вострецова, горячие пирожки в буфете, 3 на 2, и пока нерешительная, но очень добрая улыбка новичка Мити Кольцова. И теперь в одиночестве Сереже стало грустно. Эх, может позвонить кому-нибудь? А кому? И вспомнил. У Генки Кузнечика есть телефон. Кузнечик, наверное, удивится звонку. Они с Сережей не дружили и даже приятелями не были. Правда, на той неделе Генка услышал, что Сереже нужен пенопласт, и на другой день притащил коробку. Ну и что? Кузнечик любому человеку готов помочь, даже незнакомому. А Сереже Генка нравился. Всегда. Но ведь не подойдешь к человеку и не скажешь: «Ты мне нравишься, давай сделаемся друзьями». Сережа, по крайней мере, так не мог. И он лишь думал давно, с 3-го класса, что хорошо бы как-нибудь подружиться с Генкой Медведевым, которого тогда еще не звали Кузнечиком. Прозвище «Кузнечик» появилось в прошлом году. В самом конце августа, перед началом учебного года, в школах шли собрания. Было еще жаркое лето, никто не пришел в форме. Всем было весело, и даже строгая завуч Елизавета Максимовна рассмеялась, когда увидела, что Генка Медведев тащит по коридору большущую с себя ростом гитару. Он принес ее в класс. Ребята перед этим хвастались загаром, но теперь стало ясно, что чемпион по загару – Генка. Он все лето прожил в Севастополе и сделался коричневым, как его блестящая гитара. Подумаешь, медведь и должен быть коричневым. Люстру, то есть Люську Колосницыну, не поддержали. Уж на кого-кого, а на медведя Генка никак не был похож. Его затормошили, закидали вопросы. Генка, а зачем тебе гитара-то? Ты играть научился, да? Ай да Геночка. Ой, да он врет, братцы. Я целый год учился, да и то. Потому что у тебя таланта, как у курицы. Гена, сыграй. Ген, ты правда умеешь? Ну, давай. Генка кивнул. Уселся на парте, сложив по-турецки ноги, словно покрытые коричневым лаком. Хитро и немножко смущенно посмотрел на ребят. Там, где у цветов головки лепестками ветру машут, маленький кузнечик Вовка жил-добыл среди ромашек. Не был Вовка музыкантом, хоть трещал не умолкая. Вовка был работник-плотник, строил дачи и сараи. Пилой работал ловко, молотком стучал о доски. Строил он мосты и лодки, и газетные киоски. Дальше рассказывалось, как в руки Вовки попалась золотистая лучинка, и кузнечик выстругал из нее шпагу просто так, на всякий случай. А однажды... Приземлился на поляне злой разбойник и обжора, очень страшный и нахальный воробей по кличке Жора. Всякие жучки и божьи коровки прыснули во все стороны, а кузнечик остался. Неудобно прятаться, если у тебя шпага. Жора хотел тут же проглотить Вовку, но шпага воткнулась ему в язык. А песенка кончалась такими словами. Что врагам хвалиться было нечем, не беги назад от них ни шага. Даже если ты кузнечик, у тебя должна быть шпага. Никто не заметил, что в класс вошла Татьяна Михайловна. Ай да молодец, Медведев. Ты, Гена, за лето просто артистом стал. Да нет, это не я. Это брат сочинил в Севастополе для ребят. Мы там с ним ялик ремонтировали. Ну ладно. Нам о делах пора поговорить. А потом расскажешь про Севастополь и про ялик. Садись-ка на место, кузнечик. И тут все заметили, что Генка и правда похож на кузнечика. В зеленой, как трава, рубашке, а руки-ноги у него будто сломанные пополам лучинки. И гитара его тоже похожа на туловище насекомого с одиноко торчащей лапой. Точно! И правда кузнечик! Ой, батюшки, я, кажется, тебе прозвище придумала. Ген, я не хотела. Да ничего, это лучше, чем медведь. Так и повелось. Сережа набрал номер. Он боялся, что трубку возьмут Генкины родители, будут спрашивать, кто и зачем. Но ответил сам Генка.

Специально приходил? Ну да, с коробкой. А где ты ее раздобыл? Я думал, она твоя была. Да, у соседей выпросил. Нарочно? Для меня? Ага. Послушай, а зачем тебе пенопласт? Не секрет? Не секрет, конечно. Я завтра тебе расскажу, хорошо? Хорошо, тогда до завтра. До завтра, Гена. А можно еще раз ту песню? Ладно. Но если в чужом конверте придет к вам черная весть, не верьте, не верьте, не верьте, что это и вправду есть. Убитым быть — это слишком. Мой друг умереть не мог. Вот так и пускай братишка ему напишет письмо. Этой песней Генки Кузнечика хорошо было бы закончить рассказ о длинном Сережном дне. Но не все кончается, как хотелось бы. Тетя Галя заглянула в Сережину комнату. Тут один жилец приходил, на тебя жаловался. Что такое ты утром натворил? Сережа сидел на кровати и не спеша расстегивал рубашку. Ничего я не натворил. Это он натворил. Задумал у ребят мяч проткнуть, а я не дал. Ну, про мяч я не знаю. А грубить-то зачем? Зачем ты ему таких слов наговорил? Я? Я ему только сказал, что здесь общий двор, а не его огород. А что, неправда? Такие слова взрослому человеку говоришь. Хоть бы подумал, он в 3 раза старше тебя. Да если старше, пусть не хулиганит. Ему, что ли, мяч? Если нравится протыкать, пускай купит себе и протыкает. Но вы же сами его из терпения вывели. Все цветы потоптали. Мы потоптали? Во-первых, не мы, потому что я там даже не играл. Во-вторых, ни один цветок не был сломан. Ну ведь ты же не была там, а говоришь. Ладно, ладно, ладно. Ты уж закипел, как чайник. Я в этом деле разбираться не стану. Отец придет, пусть разбирается. Ну да, будет он разбираться. Он бы сам вмешался, если бы видел, как этот Зыкин к ребятам пристал. Ну и что? Он — это другое дело. Он взрослый человек. И тот тоже взрослый. Да ты все одно, взрослый, взрослый. Этот Петя не взрослый человек, а взрослый шкурник. Но откуда они такие берутся? Сытые, нахальные. Думают, что вся земля для них. Весь мир для их грядок и гаражей. Все, будто только для их пользы. Поэтому и наглые. Как тот шофер. Господи, какой еще шофер? Забыла? Ну ты меня все за рубашку дергала. Сядь, да сядь, в автобусе. А чего он к бабке привязался? Я же видел, что она деньги опустила, а он врет. Деньги не бросила, а билет отрываешь. На кладбище пора, а совести нет. Она плачет, а он орет. Хорошо, что летчики вмешались. А другие сидят, молчат, будто не их дело. Тоже взрослые. Тебя послушать, так будто и хороших людей на свете не осталось. Что? Сережа удивился и как-то сразу успокоился. Ему сделалось даже смешно. И не стал он больше ничего говорить. Он вспомнил хороших людей, которых знал или видел. Костю, журналиста Иванова, маленького Димку, тех летчиков в автобусе, Кузнечика, Татьяну Михайловну, Наташку, дядю Игоря, ребят в своем классе и в Наташкином, врача Марину Аркадьевну, капитана Володю и моториста Витю с катера «Азимут». Это были только те, кого он вспомнил за несколько секунд. Потом Сережа подумал о хороших людях, которых встречал сегодня. Олег, Андрюшка Гарц, Данилка и его барабанщики, Валерик, Вовка и Вадик Воронины, Андрюшка Ткачук, Андрюшкина мама в кинотеатре «Космос», шофер какого-то служебного автобуса. Он увидел ребят на троллейбусной остановке, открыл дверцу и сказал: «В кино, небось, собрались? Садитесь, а то опоздаете, там на линии провод оборвался». И этот новичок, Митя Кольцов, кажется, тоже хороший парнишка. А из плохих людей сегодня встретились только двое. Горластая Дзыкина и ее ненаглядный Петя. Кто же виноват, что среди людей попадаются такие Дзыкины? Они вредят, гадят, хапают. И не всегда по злости, а потому просто, что им наплевать на всех, кроме себя. И кроме таких же, как они. И один такой может испортить жизнь многим хорошим людям. А всадники...

Сантьяго. В конце улицы синей стеной стоял тропический лес. Оттуда, посередине мостовой, шел навстречу Сереже мальчик в зеленой рубашке. В пустой улице, словно громкие часы в тишине, щелкали по плитам песчаника его подошвы. Мальчик был вроде бы Генка Кузнечик и в то же время Митя Кольцов и еще какой-то незнакомый мальчишка. Город был враждебный, полный измены и злобы. За колоннами, за желтыми зубцами бастиона притаились пулеметы. А мальчик шел. Что ты делаешь? Они же убьют! Ложись! Прячься! Сережа хотел закричать снова, но тут включился пулемет. Он заработал беззвучно, и Сережа лишь почувствовал круглые короткие толчки воздуха. На рубашке мальчика расползлись темные пятна. Он постоял, опустился на колено, упал и раскинулся на плитах. Пуля ударила рядом и отбила от песчаника острый осколок. Сереже захотелось лечь и вдавиться в камень, но он, чувствуя всем телом, как следят за ним пулеметы, подошел и наклонился над мальчиком. Он почему-то сразу понял, что это тот мальчик, от которого кузнечик ждал письма. На рубашке у мальчика в середине темных пятен были маленькие черные отверстия. Сережа перестал бояться. Он повернулся лицом к желтому бастиону и подобрал с мостовой каменный осколок. Сжал, как гранату. Над каменными стенами появились головы врагов, и каждый из них был Зыкин. Сережа чувствовал, как они беззвучно кричат друг другу «Скорей! Скорей!». Из черного глазка пулемета выскочил оранжевый огонек, и пули очень сильно стали толкать Сережу в грудь, в плечи, но он не падал. Он решил не падать. Каменный обломок удобно и прочно лежал в ладони. И Сережа увидел, что это уже не камень, а рукоять. С глухой, как у эспадрона, гардой. Из рукояти очень быстро выползал узкий зеркальный клинок. Сережа выпрямился над убитым мальчиком, сжал рукоять и пошел к бастиону. Ну и работка досталась Валерику и Вовке Ворониным. Нарисовать 42 рыцарских герба красками на ватмане, каждый размером в развернутую тетрадку. Сережин герб висел во втором ряду, третий слева. Это был ярко-оранжевый геральдический щит с белой окантовкой. По огненному рассветному полю мчались два всадника. Сами всадники были темно-красные, а кони светло-серые и черные. Всадник на сером коне был с шашкой в опущенной руке, всадник на черном с поднятым копьем. Снизу, из левого угла щита, навстречу конникам, било тонкими лучами яркое белое солнце. Был теперь герб и у Мити Кольцова. Право на свою эмблему Митя заслужил через 2 недели после прихода в клуб. Встречался с Митей Сережа редко, учились они в разные смены. Но все же один бой у них был. Это случилось в первое воскресенье октября. Сережа и Митя пришли раньше всех, и Олег предложил. Ну-ка, поручик, возьмите рапиру и посмотрите, каких успехов достиг ваш ученик. Как посмотреть? Защиты проверить? Нет, зачем же? Просто бой. Митя порозовел от волнения. Он взглянул на Сережу почти виновато, словно хотел сказать, «Я понимаю, что мне смешно тягаться с тобой, но что поделаешь, раз вызываю». На дорожке он тщательно, по всем правилам, отдал салют на 3 стороны, хотя боковых судей не было, за боем наблюдал только Олег. Сережа снисходительно улыбнулся под маской. И они сошлись. Конечно, он был слабоват перед Сережей, но кое-чему Митя научился. Защиты брал умело, не махал клинком, как новичок, зря не отступал. Сережа нанес ему 2 укола и слегка расслабился. Противник был не опасный, а зря. Зевнул и тут же сам заработал укол. А 2-й укол Митя нанес ему хитро. После ложного выпада и двойного перевода захватом. Ёлки-палки! Вот так, уважаемые сеньоры! Сережа решил, что надо кончать. И одну за другой провел 2 успешные атаки. Но во время 3-й атаки промахнулся и заработал еще 1 дырку. Отвечал Митя мгновенно. Кончился бой со счетом 5-3 в Сережину пользу. Но когда пожимали руки, Митя улыбался счастливо, как победитель. Ну как? Да, с ним зевать опасно. А когда он успел? Наверное, каждый день занимается. Почти. Однажды при Сереже пришла Митина мама. Сказала, что хочет посоветоваться. Понимаете, Олег Петрович, вызывали меня в школу. Была у них недавно в классе репетиция. Коллективное чтение стихов готовили к концерту. А Митя отказался, потому что тренировка в клубе. Вот учительница и рассердилась. Даже сумку у него отобрала. Сказала, что не отдаст, пока я не приду. Ну уж, сумку-то отбирать это совсем не дело. Разве так чему-нибудь хорошему научишь? Да бог с ней, с сумкой-то. Не это меня тревожит. Учительница, ну, когда мы беседовали, сказала такие слова. Ну, правда, может быть, она сгоряча сказала. Говорит, зря он там только время тратит. Что, говорит, вы думаете, что он у вас спортсменом станет? Занимался бы, мол, своими книжками да корабликами. Ну, как говорится, каждому свое. Ну и что же? Ну вот, я уж боюсь, может быть, она права. Как у Мити здесь успехи? Успехи? По-моему, самый большой успех, что ему здесь нравится. В уголок не жмется больше, решительный стал. Друзья у него появились, особенно один. Есть тут у нас такая личность, Данилка Вострецов. Их теперь лошадьми друг от друга не оттащишь. Ой, Данилку знаю, он у нас был. Рыженький такой, симпатичный. Ой, ну чудо-ребенок. Сережа вспомнил чудо-ребенка, упавшего со шкафа. Олег бросил на Сережу быстрый взгляд. Митя мне как-то признался, что раньше у него такого друга не было. Ну, такого крепкого, что ли. А спортивные успехи, что ж, не хуже, чем у остальных. Пусть учительница придет, сама посмотрит. Ну, едва ли она захочет. Она как-то звонила сюда по поводу одного мальчика из 6 класса. Насчет его двойки. И почему-то очень на клуб обижена. Сережа решил, что можно вмешаться. Ну и зря, если не придет. Вот наша Татьяна Михайловна везде с нами ходит. У ребят в бассейне были соревнования. Но только она даже туда ходила. Хоть ей нельзя, где влага, потому что ревматизм. Она уже не молодая, скоро 60 лет. А все равно... Если учительница не захочет, вы-то все равно приходите. Скоро у нас финальное соревнование на приз клуба. Праздник. Видите, вон флаги вешаем. В эти дни отборочные бои идут. Митя, кажется, имеет шансы попасть в финал. Да, представьте себе, поручик. Имеется возможность встретиться в честном поединке с вашим учеником. Кстати, познакомьтесь, Ольга Васильевна. Сергей Каховский, первый учитель вашего сына. Ну уж, учитель. Ну, полчаса позанимался в самом начале. Удачное было начало. Флаги рассвета алые над городами полощутся. Снова сегодня встали мы раньше всех поутру. Вновь барабаны взяли мы, снова выходим на площади, туда, где отряды сходятся в марше серебряных труб. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.